«Гряди за мною, чадо», — продолжал священник. «Тебе, слепорожденну, подобает налести жребий владычин. Гряди за мною». Нищий, стуча посохом по ступенькам соборного крыльца, взошел на паперть. Священник повернулся и пошел снова внутрь храма. Слепой следовал за ним, ощупывая путь свой посохом. Все расступались перед ними. Массы народа, заполнявшие площадь, еще более понадвинулись к собору. На лицах выражалось нетерпеливое ожидание и как бы испуг. Многие со страхом крестились и глубоко вздыхали. Казалось, все эти массы ожидали чего-то неведомого, рокового. То там, то здесь слышался сдержанный говор. «Тишечку слепенького повели владыку вынимать. Слепой-то узрячий, у Бога братца живет. Кого-то святая София даст нам во владыке? Отца Пимена, ведомое дело. А может, Варсонофия слепенькой вымет? О, Господи, святая София, спаси град свой!» Между тем слепец, следуя за священником, прошел через весь собор и очутился у амвона. Примечание. Амвон — возвышение в церкви перед алтарем, с которого читается Евангелие и произносятся проповеди. В церкви все усердно молились, поглядывая в то же время на царские врата, которые были открыты. В алтаре вокруг престола собралось высшее духовенство Новгорода. Именитые люди города, степенные посадники, бояре, житые люди и гости, блистая золотым платьем и дорогими мехами, а иные массивными золотыми гривнами, занимали весь правый предел. Примечание. Житые люди, относящиеся к городским зажиточным сословиям, а также несущие службу при дворе князя или посадника. В левом пределе стояли женщины и молились особенно жарко, не сводя глаз с темных ликов икон из дорогих окладов. Впереди всех их, у левого клироса, на почетном месте, стояла высокая, дородная, уже немолодая боярыня с матовой белизной смуглых, полных щек и с черными широкими бровями. Черные с большими белками глаза ее неподвижно устремлены были через царские врата на престол, на котором стояла дароносица, покрытая богатыми воздухами, а около нее три блюда, тоже прикрытые, каждое малинового тофтою. Примечание. Дароносица. Сосуд в виде ковчега, служащий для хранения и переноса причастного хлеба, святых даров. Воздух, пелена для покрытия в церкви сосудов со святыми дарами. Женщина это была Марфа Борецкая или Марфа Посадница. Посадниками и посадницами называли в Новгороде не только настоящих, действительных посадников и их жен, но и тех, которые когда-либо были на посаде, равно и жены их всю жизнь назывались посадницами. «Дерзай, чадо!» — уже в царских вратах обратился священник к нищему. Слепец, продолжая посохом ощупывать пол, поднялся на амвон и, сделав перед царскими вратами три земных поклона, вошел в алтарь и остановился у престола. «Дерзай, раб Божий Тихича!» — продолжал священник. «Ныне престолу Бога живо предстоишь». Слепец еще перекрестился, рука его дрожала. «Простри руку твою!» — подсказывал священник. Слепой протянул руку. Глаза всех находившихся в соборе напряженно следили за ним. Глаза же Борецкой, казалось, пожирали дрожащую его руку. Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытого тофтой, до правого. Разнородные ощущения прошли по лицам присутствовавших в церкви. «Вознеси горе жребий сей, да узрят стоящие зде!» — распоряжался священник. Нищий поднял первое блюдо над головой. К нему подошел соборный протодиакон с орарием на руке и, бережно взяв блюдо, возложил его себе на голову, как бы это был дискос с агнецем пасхальным. Примечание. Орарь — то же, что и орарий, принадлежность диаконского облачения, широкая лента с крестами, которую диакон во время службы носит на левом плече. Агнецем пасхальным. Плоское блюдо, тарель, на который кладут литургический хлеб, присутствующий во время церковного обряда вплоть Господа Иисуса Христа Агнца. Все это рисует торжественность обстановки, при которой происходит чтение грамоты.